Немного подумав, он достал амулет связи и вызвал Тинштара. Тот отозвался не сразу. Только минут через пять эльф услышал суховатый голос гардианца. «Слушаю, Ваше Величество». Тинуэль быстро озвучил совет Искина. «А ваши эльдары способны летать с достаточной скоростью и вести воздушный бой?» С искренним изумлением спросил адмирал. «Нынешние способны», — заверил эльф. «Мы передали им немало необычных заклинаний, в том числе и заклинания полета. Мало того, они могут после боя телепортировать истребитель к новой цели». «Что ж, это может и сработать», — задумчиво сказал Тинштар. «Такого чужаки точно не ждут». «Хорошо, я передам пилотам приказ работать совместно с эльдарами, но необходимо обеспечить связь между ними». «Мои коммуникаторы вполне способны работать на ваших частотах», — вклинился в разговор Искин. «Я добавлю в них функцию связи с пилотами». «Вот и отлично!» — обрадовался Тинвель. «Что ж, попробуем сработать вместе». Немного помолчав, тоже согласился адмирал. «Один только вопрос. Ваша система ПКО отлично справилась с авианосцем. Не способна ли она дотянуться до вражеского крейсера? Он на расстоянии 6 миллионов ваших верст». Почесал в затылке эльф. «Понятия не имею. Искин, ты знаешь?» «Естественно, Ваше Величество», — отозвался тот. «Далековато, но дотянется. Однако господин адмирал не учитывает, что локаторы чужаков обнаружат ионизацию атмосферы и тут же уйдут из зоны поражения. Надать 2 залпа подряд система не способна. Ей на восстановление заряда накопителей нужно хотя бы 2 минуты. Однако попугать можно. Если его величество прикажет, я сделаю это». «Искин», — переспросил Тинштар. «Я правильно понял, вы искусственный интеллект, но откуда?» «Не имею права говорить об этом. Извините, только по приказу его величества». «Мы вам пока не настолько доверяем, господин адмирал», — ответил на незаданный вопрос Тинувель. «Давайте погодим немного. Нам сейчас от этих незваных гостей отбиться надо». «Что ж, вы правы», — вздохнул гардианец. «Ладно, заканчиваем разговор. Необходимо уточнить точки встречи эльдаров с истребителями». «Это я могу взять на себя, как и общий контроль». Снова вмешался Искин. «Вы не будете против, если я подключусь к вашей бортовой комп-сети? Я уже достаточно хорошо изучил ее для этого». «Подключайтесь», — буркнул адмирал, хоть это ему и сильно не понравилось. «Это что же получается? Альянсы при помощи своего проклятого Искина в любой момент могут перехватить контроль над комп-сетью крейсера. То и получается. Ой, как плохо. Но альянсы как будто не желают зла. Выбора все равно нет. Отбиться они могут только вместе, поодиночке не получится. А раз так, то пусть и будет, что будет». Вскоре сетевой оператор крейсера сообщил о запросе подключения к главному серверу неизвестного компьютера. Адмирал со вздохом разрешил, порадовавшись про себя. Искин не стал ломать защиту, а попросил разрешения подключиться, хотя вполне мог обойтись без этого. Одно это уже говорило о многом. Вызвав генерала Фан Тира, командующего атакующей бомбардировщики группы истребителей, адмирал сообщил ему о предложении альянсов и своем решении принять его. Тот тоже не имел ничего против, а особенно обрадовался, услышав, что эльдары после уничтожения какого-либо бомбардировщика вполне способны телепортировать истребитель к следующему. Не придется тратить время на дорогу, не лететь на форсаже со страшными перегрузками. Да и вначале придется воспользоваться их услугами. Чужаки явно собрались бомбить всю планету, отнюдь не только Карвен. А истребители все до единого базируются именно на Карвене. Пока долетишь до того же Даркасадара или южных провинций Элиана, бомбардировщики 100 раз успеют отбомбиться и вернуться на орбиту. Тогда как при помощи эльдаров гардианские истребители окажутся в нужных точках мгновенно. И что самое главное, неожиданно для врага. Закончив разговор с адмиралом, Тинувель зло усмехнулся, вышел из центра управления и переместился в белый зал замка призраков, где дожидались его эльдары. Он надеялся, что напавшие на их мир чужаки получат по заслугам. Почему они сразу атаковали? Почему даже не попытались договориться? И мало того, решили уничтожить всю жизнь на планете. Теперь пусть не обессудят, получат по заслугам от и до, без жалости. И пусть не молят о пощаде, ее не будет».